Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ты творишь то, что Ты хочешь в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, что Ты благ и милостив. И милость Твоя, она обновляется каждое утро. И Ты сказал, придите ко Мне, все нуждающиеся и обремененные, и все, которые радостные и печальные, придите ко Мне. Мы приходим к Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе сегодня, в это утро. Мы отдаем Тебе славу и честь. Мы воздаем Тебе хвалу. Прими, Господь, наше поклонение. Прими наши сердца. Слава Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты умер и воскрес за нас, что Ты отдал свою жизнь ради нас. Мы благодарим Тебя и поем Тебе хвалу. Эту песню небо ангелы поют. Евангелы поют, слава Отцу Божьему. Эту песню евангелы поют, слава Отцу Божьему. Аллилуйя, аллилуйя. Воспеваем Тебе эту песнь хвалы, Господь, мы поклоняемся Тебе, великому Царю, великому Богу. Мы, Господь, открываем свои сердца пред Тобой. И, Господь, хотим, чтобы Ты наполнял наши сердца. Хотим, чтобы Ты, Господь, наполнял наши жизни. Чтобы Ты был нашим Царем, нашим Господом. Господь, мы желаем приобрести Тебя как Царя и Спасителя, как руководителя наших жизней, Господь. Мы хотим посвятить свою жизнь для Тебя, Иисус, следовать за Тобой, стать действительно Твоими учениками и прославлять Тебя, великого Царя и великого Бога. Мы желаем, Господь, чтобы Ты прославился в наших жизнях, чтобы, Господь, люди, смотря на нас, они могли видеть Твое отображение. Мы, Господь, желаем этого. Господь, изменяй наши сердца. Мы сегодня приходим к Тебе, и мы желаем, Господь, чтобы Ты изменил наши сердца, чтобы Ты изменил наши жизни. Эту песню небо ангелы поют, слава Отцу Божьему. Эту песню небо ангелы поют, слава Отцу Божьему. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.